«Хельга, я тебя обожаю», — фыркнул Нартер, стискивая меня в объятиях. «Только ты в такую минуту можешь об экспериментах думать». Я улыбнулась и пожала плечами. «А какой смысл истерики устраивать? Ситуация и так складывается не лучшим образом, и моему мужчине нужна поддержка, а не дополнительный балласт. Я всегда мечтала о партнере, который сможет поддержать меня и помочь, и сама была готова ответить тем же. Есть время, когда можно быть слабой женщиной, купаясь в заботе и внимании, а есть время, когда нужно встать со своим мужчиной плечом к плечу и сражаться. Заманить тварь в удобное для нас место было не так сложно. Правильно расставленные ловушки и укрепления не давали врагу возможности подобраться к нам незаметно. Несколько защитных артефактов сработали, но тварь по-прежнему была жива. Плохо. Не то, чтобы я не доверяла Нартеру, но была надежда, что он ошибся, и нам не придется иметь дело с монстром, чья опасность определяется 10 степенью из 10 возможных. Монстр был странным. Внешне он выглядел как человек, но определенно не являлся ни поднятым трупом, ни вурдалаком. От него отвратительно несло нежитью, но вел он себя подозрительно, осторожно и разумно. Не как хищник, а как обычный человек. На первый взгляд и не отличишь. Чуть плавнее движения, чуть резче реакции, главное, вопящее, что есть мочи, мое внутреннее чувство опасности. Последний раз схожие эмоции у меня вызывал имперский глава теней, но он не внушал столь сильного животного ужаса. Тварь, которая к нам приближалась, жаждала крови, и с ней определенно что-то было не так. Смертельные иглы, впивающиеся в тело монстра, никак на него не действовали. Арбалетная стрела, пробившая голову твари насквозь, тоже ее не остановила. Я невольно покосилась на меч Нартера. Что-то мне подсказывало, что обычное оружие здесь не поможет. Значит, нужно рискнуть и использовать мое новое изобретение. До сих пор его эффективность казалась чрезмерной, от вурдалаков даже на ингредиенты ничего не оставалось. Посмотрим, как зелье подействует на тварь. Держи, протянула я Нартеру пузырек с зельем. Я не уверена, что смогу попасть. А ты, после того, как метнешь зелье, пригнись. Оно взрывается при прикосновении. Помню. Взрыв получился чудовищный. Пещера, конечно, была магически защищена от обвалов и имела как минимум 3 запасных выхода, но на такое никто не рассчитывал. Тварь, у которой половина тела была снесена напрочь, а остальная часть почти полностью похоронена под завалом, продолжала дергаться. «Нам нужно срочно связаться с тенями», — вздохнул Нартер. «Я не знаю, что это такое, но, похоже, оно превышает 10-ю степень опасности. Ни одно существо, даже если оно не живое и подпитано магией, не переживет нанесение подобных травм. Я читала о чем-то наподобие», — попыталась вспомнить я. «Кажется, в библиотеке Академии мне встречалась история о подобных тварях. Там рассказывалось о разумной нежити, которую можно уничтожить только специальным оружием. Тогда я полагала, что это просто легенда. Создание разумной нежити запрещено, неконтролируемое», — напомнила я. «А кто у нас отвечает за контроль?» Нартер вздохнул. «То-то и оно. Давай-ка лучше выбираться отсюда. Нужно было срочно связаться с имперским главой теней. Это ведь именно их клан подошел достаточно близко к тому, чтобы превратиться из человека в разумную нежить. Возможно, что где-то что-то не сработало, или кто-то решил перешагнуть рамки дозволенного. Имперский глава теней, ну да, только этого ему и не хватало. Впрочем, можно было догадаться, что одна из тварей будет отправлена уничтожить Хельгу. Та стала слишком ценной фигурой на игральной доске, и всем известно, на кого она работает. Арвиусу проще уничтожить Хельгу, чем пытаться перетянуть ее на свою сторону. Для этого нужно и время, и определенная свобода взглядов. Арвиус ни за что не признал бы ценность человека, если тот не принадлежит к первому сословию. Имперский глава теней сам был таким, пока не вступил в клан. Здесь замшелым консерваторам было не место, и использовалось все, что могло пойти на благо теней и страны. Хельга тоже попала в этот список, и тени не прогадали. С тех пор, как талантливый алхимик стала на них работать, сдвинулись с мертвой точки сразу несколько старых проектов. Нет, имперский глава теней не был удивлен, что Хельгу хотят убить. На месте Арвиуса он поступил бы так же. Странно только, что для уничтожения девушки Архимаг использовал одну из своих переродившихся тварей. Боялся, что Хельгу защищают, и решил действовать наверняка. К счастью, покушение не удалось. Хельга и Нартер выстояли и даже сумели обездвижить тварь. Впечатляюще. Этой парочке не потребовалось ни импа, ни специального оружия. И, разумеется, Хельга не удержалась, чтобы препарировать и исследовать тварь. Если человек гений, он гений во многом. Тени угробили почти год, прежде чем догадались выковать серебряный меч, уничтожающий любую переродившуюся нежить. А Хельга дошла до подобного решения почти сразу. Только предлагала она не меч, а зелья. Боевые зелья на основе серебра. Нартер полагал, что делать мне в столице абсолютно нечего. Дескать, без меня разберутся, в кого и что метать. Да и не боевик я вовсе, а алхимик. Не спорю. Да если бы у меня был выбор, я в жизни не стала бы влезать в подобную авантюру. Вот только выбора не было. Имперский глава теней очень недвусмысленно намекнул, что меня ждут очень интересные исследования, и что ему необходима именно моя помощь, поскольку я так и не продала свой секрет переноса неживой сущности в предмет. Вряд ли имперскому главе теней понадобились ездовые сундуки или зубастые кошельки. Похоже, в столице происходит много всего интересного, и моя помощь действительно необходима. Стал бы блондин дергать какого-то алхимика, пусть даже талантливого, если бы не обстоятельства. Нартер, разумеется, решил отправиться в столицу вместе со мной, и, судя по его упрямой физиономии, возражать было бесполезно. Ладно, профессиональный клинок в данных обстоятельствах лишним не будет. И если бы меня кто спросил, я предположила бы, что от охотника будет гораздо больше пользы, чем от алхимика. Перемещаться порталом внутри страны оказалось гораздо неприятнее, чем между мирами. Видимо, переходы были построены на разных принципах и кардинально друг от друга отличались. При переходе в мир тамплиеров я почувствовала только сжатие, как на аттракционе типа русских горок. А вот при перемещении в столицу меня словно наизнанку вывернуло. Я отходила минут пять от неприятного эффекта. Переместились мы, как оказалось, прямиком на площадку столичной резиденции имперского главы теней. Блондин недовольно глянул на прибывшего со мной Нартера, но ничего не сказал. Видимо, дела шли не очень, и ему действительно нужна была моя помощь. Первый вопрос, который меня интересует, это сможешь ли ты свой эксперимент с переносом сущности перевернуть в другую сторону? Задал вопрос имперский глава теней сразу же, как только нас увидел. Не с неживого предмета на вещь, а наоборот. Это как? Искренне удивилась я. Можно представить сундук, который ведет себя, как собака. Но как превратить собаку в сундук? Даже если она не живая, меня интересуют не животные. Тварь, которая напала на вас с Нартером, это необычное явление. Такого не случалось уже несколько столетий. Дело в том, что одному архимагу, к сожалению, удалось вывести разумную нежить. Понятия не имею, как он до этого дошел. Могу предположить только, что это не оживленный труп, а переродившийся человек. Подобная тварь пришла и за тобой тоже, нахмурился Нартер. Кому еще угрожают эти порождения некроманского разума? Да если б знать, раздраженно рыкнул блондин. Понятия не имею, сколько их, где они, и как над ними удается держать хоть какой-то контроль. Контроль неполный, заинтересовалась я. Нет, покачал головой имперский глава теней. Эти твари слушаются Создателя, но не могут совладать с элементарными инстинктами. И это странно. Все попытки создать разумную нежить заканчивались довольно быстро, поскольку созданные монстры не подчинялись никому и уничтожали всех подряд, в том числе и своего хозяина. Они не признавали его власти над собой. И я не могу понять, что изменилось в этот раз. Твари по-прежнему жаждут крови, но хозяина слушаются беспрекословно. Ну, может, хозяин сам такая же тварь? Предположила я. Невозможно, выдохнул блондин, глядя на меня с плохо скрываемым ужасом. Почему нет? Пожала плечами я. Это было бы логично. Твари не хотят слушаться людей, но подчиняются своему более хищному собрату, как хищники в стае. Да и в том, что кто-то добровольно превратился в монстра, я не вижу ничего удивительного. Тени же проводят над собой подобные эксперименты. Значит, и кто-нибудь другой мог. Только, в отличие от тебя, не остановился на достигнутом, а пошел дальше, перестав быть человеком. Вполне вероятно, что он не отдавал себе полного отчета о результатах авантюры. И, скорее всего, над собой, любимым, он проводил эксперименты осторожно и постепенно, сумев совладать с инстинктами, а вот слуг своих создавал не с таким тщанием, и получил то, что получил. Арвиус полюбил сумрак и перестал появляться на великосветских раутах, но я не придал этому значения, застонал имперский глава теней. Мало ли странностей у архимага. Мне доносили, что Арвиус занят исследованиями и экспериментами. Но кто мог предположить, что он увлечется некромантией, так что там с переносом сущности, прервала я страдания блондина. Я сумел уничтожить тварь, которая на меня напала, но теперь я хочу ее поднять, и не просто поднять, а придать ей определенные свойства, чтобы она могла вернуться к хозяину. Это будет непросто, вздохнула я. Я ощущаю тебя, как нежить. Перерожденная тварь тоже, наверняка, чувствует свои создания, и поймет, что что-то не так, зависит от свойств, которые мы ей передадим, заметил имперский глава теней и тихонечко свистнул. В комнату просочился подозрительно знакомый рыжий пес. «Ты следил за мной настолько активно», – удивилась я, – «но от него не веет нежитью. Это имп, он может принимать несколько видов. К сожалению, облик человека ему недоступен. К счастью, ощущается имп так, как безопасно для окружающих. Ты не увидела в нем ничего, кроме собаки. Я ощущаю дух нежити. Могу поспорить, что Арвиус почувствует разумную тварь, но для этого необходимо данное свойство импа перенести на труп. Ты предлагаешь убить своего импа?» – поразился Нартер. «Даже я, далекий от теней человек, знаю, что импы дают дополнительную силу и мощь, и что они образуют довольно тесную связь с хозяином. У нас нет другого выхода», – вздохнул блондин. «Импы были созданы для того, чтобы служить, и чтобы умирать за своих хозяев в случае необходимости. Даже если мне и удастся придать поднятому трупу часть свойств импа, что далеко не факт, поскольку ни с чем подобным я не сталкивалась, он все равно не сможет победить архимага», заметила я. «Он должен его отвлечь. Сражаться буду я. У меня есть соответствующее оружие», нахмурился имперский глава теней. «И, кстати, раз уж речь зашла об оружии, скажи мне, как ты догадалась, что разумную нежить можно убить серебром? Да это везде написано. Например, где?» Я судорожно начала вспоминать прочитанное. «Блин, неужели я так глупо спалилась? Неужели это знание только из моего родного мира?» «Да, в зелье для уничтожения тех же вурдалаков входит серебряная пыль, но лишь как один из 50 ингредиентов. Не помню», решила не усугублять ситуацию я. «В какой-то книге прочла и отложилась. Когда Нартер сказал, что напавшая на нас тварь превышает 10-ю степень опасности, у меня в голове всплыло прочитанное, и я решила использовать это оружие. К счастью, оно действительно оказалось эффективным. Тебе не удалось меня убедить, но с этим мы разберемся позже. Следуй за мной», — скомандовал блондин и обернулся к Нартеру. «А ты будешь охранять вход от любопытствующих. Я не хочу посвящать в свои тайны лишних людей, даже если они тени». Как выяснилось, клятва клану ничего не стоит после перерождения. Рабочий кабинет имперского главы теней больше всего напоминал центр управления. Огромное количество зеркал было развешано по стенам, и каждая из них, закрепленная за определенным неживым шпионом, что-то передавала. Мда, думала ли я, работая над поисками подводных сокровищ, что изобретенный мной артефакт перерастет в целую систему слежения. Все-таки, имперский глава теней обладал изрядной фантазией, а его образ мышления явно опережал свое время. Ситуация складывается намного хуже, чем я предполагал, но пока еще она не катастрофична. Архимагам удалось отравить короля и уничтожить Максимуса, но они истребили отнюдь не всех претендентов на престол. Скорее всего, уже сегодня врачи вынесут вердикт, что король смертельно отравлен. К сожалению, пузырек из-под яда пропал, поэтому изготовителя найти невозможно, сообщил блондин, кинув мне знакомый флакон. Арвенций может назвать мое имя, и любой специалист скажет ему, что он бредит. Это зелье не твоего уровня. У обычного бакалавра просто не хватит магического потенциала, чтобы его подпитывать. Тебе ли об этом не знать? Впрочем, речь сейчас не об этом. Завтра соберется Большой Королевский Совет, поскольку срочно нужно назначить регента беспомощному королю. И там будет Арвиус, вместе с другими архимагами, и среди высокорожденных не найдется никого, кто обвинит его в убийстве. Не поверила я, найдется, но где доказательства? Действовали не архимаги, а наемники, и большинство из них получило деньги по длинной цепочке посредников. Ну и потом зачем, как ты думаешь, архимаги так стремились убить и меня, и Максимуса? Именно для того, чтобы никто не мог предъявить к ним претензий. Чтобы назначить нового первого министра и имперского главу теней, требуется время, а его у нас нет. Ну, да, кто время выиграл, все выиграл в итоге, процитировала я Мольера. Не знаю, какой министрель это сочинил, но он прав. Извини за нескромный вопрос, а кандидатура на престол уже определена? Определена. Вот только отсутствие Максимуса может спутать все карты при голосовании, и ты хочешь уничтожить Арвиуса до того, как соберется Большой Королевский Совет. Естественно, ни его, ни архимагов там быть не должно, нечего им вмешиваться в политику. Я понимаю, что ты меня пригласил не для этого, вздохнула я, и что не алхимику лезть в дела государства, но могу я тебе дать небольшой совет? Имперский глава теней развернулся и вперил в меня очень подозрительный взгляд. Я слушаю. Глава 20. Имперский глава теней. Большой Королевский Совет действительно собрался на следующий же день. Настолько рано, насколько это позволяли приличия. Представители древнейших родов входили в зал согласно утвержденному много столетий назад регламенту и рассаживались на свои места. Один из них незаметно сунул записку имперскому главе теней. Блондин мысленно закатил глаза. Да все присутствующие прекрасно знают, что он, вопреки правилам, поддерживает отношения со своей семьей. Однако традиции есть традиции, что бы ни случилось. Поэтому старший брат, наследник рода Карвурдов, никогда прилюдно не показывает вида, что они знакомы. Только записки сует. Отец тоже сидит с отсутствующим лицом и якобы его не видит. Угу. А сам внимательно следил за старшим сыном. И только когда тот кивнул, успокоенно расслабился. Имперский глава теней развернул комок бумаги. «Все готово, будь осторожен» и целых 5 гербов под лаконичной фразой. «А очень хорошо». Блондин всегда знал, что у его семьи крепкие связи и длинные руки, но не переставал удивляться информированности и изобретательности своих родственничков. «Пожалуй, с такой поддержкой, у него есть шанс пережить Арвиуса». Арвиус тоже явился. Причем посматривал на окружающих с явным превосходством. Правда, присутствие живого и здорового имперского главы теней вызвало на его физиономии гримасу, но он мгновенно исправился. Видимо, архимаг был абсолютно уверен в собственной безопасности, и это настораживало. Как только прозвучало официальное заявление о том, что король отравленный скончается в течение ближайшего месяца, в зале начался полный бардак. Из 5 семей, имеющих прямые права на престол, уцелели 3, и у каждой была своя команда поддержки. Максимус, конечно, сумел бы справиться с ситуацией, но он был мертв, а имперский глава теней, к сожалению, не имел такого влияния, как первый министр. Часть присутствующих возмущалась ночным происшествием и обвиняла в них Арвиуса. Архимаг, не моргнув глазом, валил все на Максимуса, якобы желавшего захватить власть, а он, великий и благородный, пытался всего лишь защитить людей. И вообще, зачем спорить о том, кому достанется власть, если ее можно поделить? Последнее предложение показалось настолько странным и необычным, что споры затихли, а Арвиус продолжал растекаться медом. Дескать, зачем вообще нужен единый правитель? Это не служит государственному благу. Даже Рамуальд II нуждался в помощнике. А уж нынешний правитель и вовсе делами страны не занимался. Не лучше ли оставить власть Совету Архимагов? В его составе как раз появилось 5 лишних мест. Имперский глава теней нахмурился. Предложение действительно было заманчивым. Архимагам, конечно, никто власть не отдал бы, но если среди них окажутся все претенденты на трон, которые будут отстаивать интересы своих родов, это совсем другое дело. Под таким соусом собравшиеся вполне могут согласиться с тем, чтобы не проводить выборы короля. «Мое предложение отражает общие интересы», — уговаривал Арвиус. «У нас больше не будет слабых, недостойных королей. Каждый из нас будет отвечать за свою сферу деятельности, и все решения мы будем принимать совместно. Мы дадим клятву соблюдать интересы страны. Вот только эта клятва ничего не будет стоить», — вмешался, наконец, имперский глава теней. «Потому что с разумной нежитью нельзя заключать соглашений». Солнечный свет брызнул яркими лучами в сторону архимага. Тот вскрикнул и заслонился руками. К сожалению, ни магия, ни реакция Арвиуса не подвели. Он сумел не только выставить щит, но и разбить артефакт, осветивший помещение. Вот только было уже поздно. Окружающие поняли, кто перед ними находится. Обычно, на великосветских собраниях окна и двери закрывались из-за теней, плохо переносивших солнечный свет в силу своей частично неживой сущности. Так случилось и сегодня. Именно поэтому осветительный артефакт стал для Арвиуса неприятным сюрпризом. Теперь он не мог отпираться. Любой маг знал, что такая реакция на солнечный свет бывает только у разумной нежити. У того, кто перестал быть человеком и превратился в монстра. Имперский глава теней вытащил серебряный меч в полной тишине. Кажется, окружающие просто не могли поверить, что Арвиус пошел на подобный шаг и решился изменить собственную сущность. Судя по всему, даже архимаги были не в курсе. Похоже, они только сейчас поняли, за кем шли и во что позволили себя втянуть. Арвиус ощерился, достав меч, а имперский глава теней невольно поежился. Он тоже не слишком-то любил серебро, но в данном случае это было единственным эффективным оружием. Хельга, проведенная в зал тайком, сделала свое дело, активировав осветительный артефакт. Она не только помогла обнажить сущность Арвиуса, но и ранила его солнечным светом. Неплохая была идея сделать это перед Большим Королевским Советом. Теперь ни один человек, если он в здравом уме, не станет поддерживать Арвиуса. Впрочем, архимаг не растерялся и, кажется, совершенно не собирался устраивать героических дуэлей. По его знаку в зале, буквально из ниоткуда, возник добрый десяток таких же, как он, разумных перерожденных тварей, которые прислонили клинки к шеям наследников благородных родов. Ситуация стала патовой. Днем ранее, как ни странно, имперский глава теней принял мое предложение. Оно, конечно, было авантюрным, но, на мой взгляд, более логичным. Зачем умертвлять импа, замечу, с неясными перспективами, и идти сражаться с Арвиусом один на один? Можно изобличить архимага прямо перед Большим Королевским Советом, и тогда убивать его можно целой компанией, поскольку на разумную нежить рыцарский кодекс средневекового мира не распространяется. Разумеется, первое, о чем подумал блондин, была его семья, и я была представлена роду Карвурдов. Причем в несусветную рань, когда безумная кровавая ночь только-только закончилась, а рассвет еще не вступил полностью в свои права. Патриарх семейства восседал на бегающем кресле моего производства, а оба старших сына стояли за его спиной. Фамильное сходство бросалось в глаза, так что я предположила, что имперский глава теней выглядел бы примерно так же, если бы не издевался над своим организмом. На фоне родственников его андрогинная внешность и нечеловеческая, почти пугающая красота были особенно заметны. Нартер, изображавший за моей спиной нечто типа охраны, с восторгом взирал на главу рода и, кажется, даже дышал через раз. Еще бы, увидеть в непосредственной близости легендарного, овеянного славой полководца, о котором только в книгах читал, это многого ст. Айт. Никакой реальной охраны имперскому главе теней в доме родственников, конечно, не требовалось, но необходимо было соблюдать правила приличий, принятые у первого сословия. Нас внимательно выслушали, задали несколько уточняющих вопросов, и семейный совет начался. Вожделеющий власть совет архимагов и превращение Арвиуса в разумную нежить оказались очень неприятным сюрпризом. А после ночного бардака стало ясно, что заговорщики ни перед чем не остановятся. Карвурды не входили в пятерку семей, имевших прямые права на престол, но, как и полтора десятка таких же знатных семей, были претендентами второй очереди. Пользуясь служебным положением, имперский глава теней приставил к ним дополнительную охрану, которая и позволила дать отпор ночным наемникам. Арвиус хотел избавиться от всех влиятельных семей. Нас с Нартером опутали очередной магической клятвой о неразглашении и посетовали, что не хватает времени на то, чтобы привлечь к авантюре кого-нибудь более компетентного. Ну, да, с ними надо договариваться, вводить в курс дела, обещать им что-нибудь. А тут менее профессиональные, но уже проверенные люди по руку подвернулись. Хотя если мне тоже что-нибудь пообещают, работать я буду с куда большим энтузиазмом. Наш предок имел все шансы занять престол, вздохнул глава рода. Строительство зала, в котором собираются большие королевские советы, происходило за деньги Карвурдов и по их чертежам. К сожалению, очередная война унесла жизни всех взрослых мужчин, и наш род не успел воспользоваться полученным преимуществом. А младшие уже попали под клятву. Мы и сейчас под клятвой, напомнил имперский глава теней. Но мы и не собираемся убивать ни короля, ни претендентов на престол. Наша цель – Арвиус и те твари, которых он с собой проведет. Насколько я понял, они все раньше принадлежали к твоему клану, не могу сказать точно, но скорее всего, это так, кивнул головой блондин. Насколько я помню, разумная нежить не теряет ни памяти, ни способности к магии. А это значит, что все подконтрольные Арвиусу твари умеют перемещаться по тени и могут оказаться в зале в самый неожиданный момент. Думаю, их можно будет перестрелять с галерей, если в арбалеты вложить серебряные стрелы. Но в зале нет галерей, удивился имперский глава теней. Если ты их не видишь, это не значит, что их нет, ухмыльнулся глава рода. Они скрыты нашим фамильным артефактом. как и потайные ходы, по которым я надеюсь провести несколько воинов. Полагаю, твоему импу это не нужно, он же у тебя, кажется, может превращаться в мелких зверушек, импу это действительно не нужно. А вот Хельгу я хотел бы провести. Зачем? У нее есть умения, которые могут пригодиться. Да и быстрая медицинская помощь не будет лишней. Мало ли как повернутся события, вдруг кого-нибудь из вас ранит, ты же не потащишь с собой своего доктора, он хоть и профессионал, но не с его пузом скакать по полю боя. А в том, что бой будет, я не сомневаюсь. Пожалуй, я с тобой соглашусь, кивнул глава рода. Твой алхимик нам пригодится. А охотника ты собираешься приставить к ней? Да, у меня на Хельгу большие планы. А Нартер кровно заинтересован в том, чтобы она выжила. Хорошо, согласился глава рода. Теперь нужно подумать, как изобличить Арвиуса и продемонстрировать всем его сущность разумной твари. Вряд ли архимаг подпустит тебя близко, особенно вооруженного серебром. У меня есть артефакт, который испускает яркий солнечный свет. Решила я вмешаться в разговор. Уничтожить разумную нежить он не сможет, а вот обжечь – запросто. Полагаю, такая реакция многое скажет окружающим. Я вижу, что мой сын не преувеличивал, когда расписывал твои таланты, заметил глава рода. Как тебе пришло в голову создать подобный артефакт? На нас с Нартером нападала одна из тварей Арвиуса. Мы не знали, с чем имеем дело, но нам удалось похоронить разумную нежить под завалом. Точнее, почти похоронить, потому что даже со снесенной половиной тела тварь подавала признаки жизни. И тогда экспериментальным путем было выяснено, что уничтожить ее может либо серебро, либо солнечный свет. И я создала специальный артефакт. Идея неплохая, кивнул имперский глава теней. Я бы предложила и вашим стрелкам на галерее вооружиться подобными артефактами. Это ведь обычного человека стрела сразу убивает. А тварь, в которую они будут целиться, уже мертва. Серебро же полагаю, что оно действует не мгновенно. А разумная нежить, особенно понимающая, что ей нанесли смертельную травму, может многое сделать. Солнечный свет и ожог отвлечет тварь и выбьет ее из колеи. Значит, двойной заслон, кивнул старший Карвурт. Один отвлекает, второй стреляет. И я предупрежу кое-кого, чтобы не у нас одних было серебряное оружие. Есть еще боевые зелья, доработанные и максимально эффективные против разумной нежити. Снова влезла я в разговор. Ситуация может сложиться так, что действовать мечом будет неудобно. Если наша авантюра удастся, наша семья достойно отблагодарит тебя за твою помощь, пообещал глава рода. Готовились к Большому Королевскому Совету все утро. Времени оставалось катастрофически мало, но карвурды умели быстро действовать. Сновали гонцы, посылались магические письма и набирались наемники. Меня предстоящее действо откровенно пугало, но все остальные, похоже, ловили адреналиновый кайф. Имперского главу теней, дабы соблюсти приличие, отправили в его резиденцию, пообещав сообщить о готовности и о том, какие семьи готовы выступить в союзе с карвурдами. В зал я проникла по потайному ходу, прикрывшись иллюзией. Обстановка была впечатляющей. Все вокруг было настолько помпезным и торжественным, что становилось даже неуютно. Я осмотрелась, но никаких галерей не заметила. Непонятно было, где они вообще могли находиться. Да уж, если бы не магическая клятва, карвурды давно могли бы устроить дворцовый переворот в свою пользу. Арвиус изображал из себя благодетеля. Судя по лицам окружающих, никто не предполагал, что совет архимагов предложит разделить власть и ввести в свой состав всех прямых претендентов на престол. Умный ход, кстати, и народу понравилось. Теперь мне нужно было ждать условного знака, чтобы активировать артефакт. Солнечный свет сработал наилучшим образом, заставив тварь показать свое истинное лицо. Но архимаг умудрился одновременно поставить щит и уничтожить артефакт. Хорошо Нартер среагировал и выбил его у меня из рук, а то бы я точно без глаз осталась, и однозначно себя выдала бы, после чего вся наша авантюра могла бы накрыться медным тазом. Пусть все и дальше считают, что посторонних в зал провести нельзя. Имперский глава теней обнажил серебряный меч, но Арвиус не собирался сражаться. По его сигналу несколько тварей возникли буквально ниоткуда, и жизнь нескольких наследников знатных родов оказалась в опасности, в том числе и старшего сына карвурдов. «Я предлагал вам по-хорошему разделить власть и трон», – злорадно прошипел Арвиус. «Вы не захотели. Магия требует, чтобы именно Большой Королевский Совет избрал нового претендента на престол в случае, если династия прервется. Но нигде не оговаривается, что это решение должно быть добровольным. Ну да, конечно, ни один Нарвиус такой умный, чтобы давить на совет и заставлять принимать нужное решение. Да и добровольно понятие очень относительное. Ты можешь либо умереть, либо отдать свой голос за нужного претендента. Добровольно выбирай то, что тебя устраивает. В зале установилась неправдоподобная тишина. Арвиус достал свиток, на котором должны были расписаться члены Королевского совета, и тут началось светопреставление. Сразу несколько солнечных вспышек осветили зал, раздался свист, потом крики, и Нартер запихал меня в какую-то нишу, надежно прикрыв спиной. Мне была видна только небольшая часть зала. Впрочем, этого было достаточно, чтобы понять, что происходит. Свалка. Стрелкам удалось уничтожить едва ли половину тварей. Остальные ушли с линии обстрела, порой успевая отнять жизнь у заложников. Я нашла белобрысую макушку имперского главы теней. Он довольно успешно отмахивался сразу от двух тварей. А с Арвиусом, кстати, сражались оба его старших брата. Ну, логично. Имперский глава теней крут, конечно, но с боевым архимагом пусть дерутся профессионалы. Ох, как хорошо прилетело Арвиусу сразу двумя серебряными арбалетными стрелами. Оказывается, бегающее по потолку кресло может оказаться очень полезным в гуще боя. Засевшие на галерее воины в такой сумятице стрелять не могли, опасаясь попасть в своих. А вот один отдельно взятый военный пенсионер, заскучавший по боевому прошлому, смог подобраться на нужную позицию. Как я и подозревала, серебро подействовало не сразу, и в ход пошли боевые зелья. Эпическая битва затянулась. Похоже, Арвиус, изменяя собственное тело, зашел даже дальше, чем мы подозревали. На созданных им тварей серебро действовало намного эффективнее. Имперский глава теней расправился с одним из своих противников и успешно додавливал второго. Остальные твари тоже не слишком хорошо себя чувствовали. Серебряные мечи были не только у корвурдов, а соблюдать по отношению к монстрам правила чести никто не собирался, применяя самые грязные приемы. Дикий вой пронесся по залу, заставив упасть несколько прикрепленных к стенам гобеленов. Да, этого сволочного Арвиуса все-таки достали. Похоже, доза серебра в организме все-таки достигла своего предела. Тварь скорчилась и начала буквально распадаться на куски. Зрелище было тошнотворное. Остальные монстры, почуяв смерть своего вожака и хозяина, заскулили и снизили прыть. А члены Большого Королевского Совета, поняв, что в битве наступил перелом в их пользу, усилили натиск. Крови было море. Но медицинскую помощь я стал оказывать в первую очередь тем, на кого указывал глава рода корвурдов. Его семья, к счастью, не пострадала. А вот многим не повезло. Тела погибших складывали рядами, и картина получилась жуткой. Но что меня удивило больше всего, собравшиеся вовсе не собирались расходиться по домам, чтобы хоронить убитых и лечить раненых. Они прямо сейчас собирались избрать человека, который займет место регента при умирающем Рамуальде III, а затем станет королем. Видимо, народ не хотел рисковать, нарываясь на новые провокации. Какими будут результаты выборов, я уже догадывалась. Ни одна из семей, имевших прямое право на трон, не выжила. Остальные были изрядно прорежены. А потому, когда почти абсолютное количество голосов получил старший наследник корвурдов, я не удивилась. И когда во главе нового совета архимагов встал его брат, я не удивилась тоже. Похоже, теперь имперский глава теней займет место первого министра. Ну, или его нынешние права и обязанности очень расширит. Глава рода корвурдов буквально светился довольством. У него был один шанс из тысячи, и он воспользовался моментом. Его сыновья получили власть над страной и передадут ее потомкам. Его предупреждения и его люди спасли жизнь представителям многих старых семей. И те, в уплату долга, отдали свой голос за его старшего сына. Да, ему, наверняка, пришлось пойти на какие-нибудь уступки и дать определенные обещания, но, как говаривал король совсем иного мира, Париж стоит мессы. Имперский глава теней. Результаты голосования не оказались для блондина неожиданными. Просто он до конца не верил в то, что отцу удастся провернуть эту авантюру. Повязать союзников кровью, боем и благодарностью за спасенную жизнь. Теперь все пойдет по-другому. Да и его собственная судьба изменится. Отец не хочет упускать из семьи пост имперского главы теней, и не хочет назначать на должность первого министра постороннего человека, пусть даже союзника под магической клятвой верности. Это значило, что обе должности придется совмещать, и от подобной мысли у имперского главы теней захватывало дух. Сможет ли он, готов ли он к подобному? Одно дело управлять кланом, и совсем другое – вникать во внутренние дела страны. Конечно, основной груз ляжет на короля, и старшего брата воспитывали так, что он вполне органично будет смотреться в роли правителя страны. Но все равно перспектива стать чуть ли не вторым лицом в государстве слегка пугала. Нет, об этом все-таки лучше думать на свежую голову. После королевского совета все разошлись отдыхать и разбираться с ранеными и убитыми. Хельга порывалась вернуться домой, но ей было приказано явиться завтра вместе с Нартером к новоявленному королевскому регенту. Имперскому главе теней тоже было бы неплохо отдохнуть. Его вымотал этот насыщенный день. Значит, колдун не обманул. Я действительно смогу тебя убить. Блондин плавно перетек в боевую стойку. Усталость и рассеянность оказали ему плохую услугу, раз он не почувствовал опасность. А когда имперский глава теней понял, кого видит, его сердце пропустило удар. Это был тот самый воин из давнего сна. Высокий, крепкий брюнет с двуручником. Вот только одет он был не в меха и кожу. На нем красовалась накидка тамплиера, белая с красными крестами на груди и спине. И какой же колдун пообещал тебе мою жизнь? Арвенций. Его звали Арвенций. Я был посредником между ним и моими братьями-тамплиерами. И я должен был встретить их в этом мире. Но они не пришли. Тебе ведь знаком этот предмет? Нежданный гость достал из кармана связанное зеркало. По глазам вижу, что знаком. Я пытался связаться с великим магистром, но было уже поздно. К счастью, одному из братьев удалось активировать это зеркало. И я наблюдал, как тамплиеров жгут на костре. Должно быть, это было любопытное зрелище. Великий магистр проклял и папу римского, и королевскую семью. Климента проклятие уже настигло. Он умер. А в церковь, где лежало тело папы, подготовленное к погребению, ночью во время грозы попала молния. Начался пожар, и останки папы почти полностью сгорели. Тамплиеры умеют действовать с размахом, признал имперский глава теней. Но почему ты пришел мстить мне, а не Арвенцию? Потому что Арвенцию было невыгодно нас подставлять. А вот имя того, кто мог помешать нашим планам, колдун озвучил с удовольствием. Я узнал тебя. Мне снился вещий сон. Я одержу победу. Как знать, здесь замок, а не лес. И нет кустов, в которых можно спрятать оруженосца, чтоб тот выстрелил в спину. Истинно рыцарский поступок, хмыкнул блондин. К таким созданиям нечистого, как ты, рыцарство неприменимо. Защищайся, если можешь. Тамплиер свирепо размахивал двуручником и буквально светился от навешанных на него магических амулетов. Мышцы бугрились, квадратный подбородок выпячивался вперед, а глубоко посаженные черные глаза горели ненавистью. Имперский глава теней не торопился. Там, в далеком сне, он отражал удары без особого труда. Но здесь, в реальности, блондин был вымотан недавним сражением и не хотел рисковать. Враг был опытным, сильным и очень упорным. Тело почти машинально выполняло заученные движения, но долго так продолжаться не могло. Рано или поздно усталость должна была сказаться. Правую щеку обожгло ослепляющей болью, но враг, вместо того, чтобы продолжить наступление, свалился кулем под ноги имперского главы теней. Повернутая под неестественным углом шея говорила о том, что все кончено. Да импы появляются неслышно и нападают незаметно. Имперский глава теней погладил уродливую чешуйчатую голову и продолжил путь. Спать, спать и еще раз спать. С трупом разберутся слуги, а с другими неожиданными гостями – охрана. Сколько раз имперского главу теней предупреждали, что передвигаться одному небезопасно. Им показался рядом на удивление вовремя. Хорошо, что Хельга настояла на том, чтобы оставить ему жизнь. Кажется, у имперского главы теней и его рода накопилось слишком много благодарности алхимику. Пора отдавать долги. Вопреки ожиданиям окружающих, встреча с будущим королем никакого энтузиазма у меня не вызывала. Я слишком мелкая пешка для сильных мира сего. И когда они обращают на тебя внимание, ничем хорошим это не заканчивается. А когда это внимание демонстративное, так и вовсе становится не по себе. Как мне объяснили, нам с Нартером оказана небывалая милость явиться пред светлые очи регента сразу после представителей благородных семейств. Я должна впечатлиться и проникнуться, да не вопрос. Прониклась заранее. Зачем вообще нужна эта официальщина? Пригласили бы меня Карвурды тайком, сказали бы все, что обо мне думают, и отпустили бы в Хлоиппа. Домой хочется. Нартер, правда, моего плохого настроения не разделял. Ну, он никогда и не жил в стране без королевской династии. У него воспитание совершенно другое. Так что он на полном серьезе восторгался и трепетал. Я его торжественный настрой обламывать не стала. Пусть человек порадуется, жалко мне что ли, как я и подозревала. Церемония представления регенту оказалась долгой, нудной и утомительной. 20-метровая дорога до пышного сооружения, называемого Малым Троном, заняла у нас почти час. Все семейство Карвурдов, в полном составе, сплотилось вокруг своего родственника, восседавшего с истинной величественностью будущего короля. Мы рады приветствовать наших подданных, оказавших ценные услуги нашему трону и нашему роду. Свежепоименованный Таурилией обозначил подбородком кивок. Надо же, а я думала, что это только в нашем мире короли говорят о себе во множественном числе. Служим королю и короне, стандартно ответили мы с Нартером. Мы достойно отблагодарим тех, кто нам верно служит. Очень-очень радует. Видимо, сейчас начнется любимое занятие всех правителей, наказание невиновных и награждение непричастных. Любопытно, чем нас порадуют. Лучше бы, конечно, получить материальное выражение королевской благодарности. В конце концов, золота никогда много не бывает. А то ведь кто их знает, этих коронованных особ, наградят честью носить шляпу в их присутствии, и гордись потом такой фигней. Особенно если учесть, что шансы вторично попасть во дворец исчезающе малы. Девица Хельга, продемонстрировавшая нам знания и умения необходимого уровня, получает степень магистра. Что? Степень магистра? Я потрясенно перевела взгляд на имперского главу теней, но тот делал вид, что вообще с нами не знаком. Специальный слуга получил свиток из рук регента и буквально сунул его мне в руки, поскольку я продолжала тормозить от неожиданности. Вот так вот люди и входят в историю. Окажешь помощь в нужный момент нужному человеку, и тебя сделают из бакалавра магистром. Кажется, я буду третьей в списке подобных счастливчиков за все время существования школы. Охотник Нартер, мы награждаем тебя орденом воинской доблести, производим в следующий чин и даруем разрешение жениться на девице Хельге. Нартер сиял, как начищенный чайник, а я благодарила судьбу, что король не забыл о таких мелочах. Степень магистра давала не только бонусы. Я действительно не могла выйти замуж за человека ниже себя статусом без специального разрешения, подписанного, как минимум, градоначальником. А поскольку такие браки не приветствовались, разрешения я никогда не получила бы, и Нартер был бы для меня потерян. Нет, для меня-то нет особой проблемы в том, чтобы жить, что называется, без штампа в паспорте. Но рожденные вне брака дети автоматически причислялись к четвертому сословию, без вариантов. А такой судьбы для собственных детей я не хотела. Не сомневаюсь, что идею поддержать наш брак королю подбросил имперский глава теней, но с ним мы сочтемся. Я, как знала, давала магическую клятву не его клану, а ему лично. Так что сотрудничество наше продолжится, пусть и на другом уровне. При наличии связанных зеркал и порталов расстояние перестает быть проблемой. Я подбросила знак магистра, как монету, поймала его и прихлопнула ладонью. Реверс. Моя жизнь совершила крутой поворот, и теперь все пойдет по-другому. Ну, что, возвращаемся в Хлоиппа. Облегченно вздохнула я, когда церемония закончилась, и мы смогли покинуть дворец. Да, пора домой, кивнул Нартер. Только, что, заподозрила неладное я. Охотник выглядел каким-то чересчур смущенным. Регент, конечно, дал разрешение на брак, но теперь, когда ты стала магистром, хочешь ли ты этого? Примешь ли ты от меня брачный торт? Еще один такой идиотский вопрос, и я надену этот торт тебе на голову. Мрачно пообещала я. Нартер рассмеялся, стиснул меня в своих медвежьих объятиях и активировал портал. Я уже говорила, как я ненавижу порталы. Эпилог. Несколько лет спустя. Был теплый вечер. Светло-золотистый. Осенний. Яркие желтые и красные листья кружились вместе со сверкающими нитками паутины и тонко хрустели под ногами. От них пахло сентябрем и солнцем. Впрочем, кажется, лучами заходящего солнца был пронизан весь город. Сияла черепица, сверкали брызги городского фонтана, и мерно шумело море. Тихий провинциальный Хлоип пожил своей жизнью. Однако благостная неторопливость исчезала при одном только приближении к высокому забору, окружавшему довольно большую территорию. Там жизнь бурлила. Бегали люди, гномы, орки и постоянно что-то происходило. Серый каменный дом, чьи острые шпили разрывали небесную высь, был центром этого странного, закрытого мира. Казалось, что хозяева задались целью делать все не так, как окружающие. Охраняющие территорию тролли не пускали внутрь посторонних, но слухи просачивались в щели. Всем было известно, что именно за забором находится лучшая в городе, а то и в стране, алхимическая лаборатория, что именно здесь выпускают стекло и зеркала, приносящие продавцам огромную прибыль. Поговаривали, что расположенные за забором цеха находились под покровительством клана теней, но большинству достаточно было прикрепленного на воротах знака магистра. Таким людям не следовало мешать, и лезть в их дела определенно не стоило. Я знала и о том, какие слухи ходят о нас по городу, и о том, что многие мне завидуют, особенно те, кто знал, что за спиной у меня нет влиятельных родственников и богатого любовника, и что степень магистра мне подарил лично его величество Таурилия за заслуги перед короной. Мирессин Поплея, например, которая не так давно была моим куратором при местной лечебнице, при встрече демонстративно отворачивалась, делая вид, что мы не знакомы. Не то, чтобы меня это сильно огорчало, но было довольно показательно. Сотрудничество с тенями оказалось весьма насыщенным. Выяснилось, что степень магистра мне присвоили не только за прошлые достижения, но и в расчете на будущее, и что к некоторым книгам теней просто запрещено прикасаться недостойным магам. Издевательство. Да некоторые из пыльных томов, судя по их состоянию, не открывали уже лет 100. Что называется, так не доставайся же ты никому. Всякому быдлу касаться священных страниц не позволено, а выходцам из первого сословия это было напрочь неинтересно. Зря, кстати. Знаний оказалось так много, а сфера их применения столь обширна, что я продала практически все свои изобретения, чтобы получить время и возможность заняться более интересными экспериментами. Ну а поскольку проценты исправно капали, причем очень неплохие, я больше не была озабочена тем, как заработать на самое элементарное. Правда, самые доходные производства Нартер не отдал, встав во главе. Стекло, зеркала и мозаика приносили очень хорошие деньги, а моя алхимическая лаборатория изрядно расширилась и усовершенствовалась. Впрочем, финансовое благополучие никак не сказалось на нашей тяге к экспериментам. Напротив, я увлеклась ритуалистикой, а Нартер осуществил свою мечту о подробном исследовании морского дна. И то, и другое принесло свои результаты. Глазастые пацаны, нанятые следить за неживой рыбиной, обнаружили сразу 3 места крушения, и Нартер организовал из процесса подъема ценностей целое шоу. Даже сомневаюсь, на чем он больше заработал, на реализации этих самых ценностей или на продаже билетов всем желающим поучаствовать в процессе. Результаты моих занятий ритуалистикой тоже оплачивались очень неплохо. Достаточно сказать, что градоправитель разорился на очень круглую сумму, когда я предложила ему улучшенную защиту от черного мрака. Теперь бедствие останавливалось далеко за чертой города и бухты. Оставалась проблема с кораблями, ушедшими в плавание, но море оно и есть море. Оно бывает жестоким и непредсказуемым в любом, даже самом немагическом мире. Жизнь без авантюр, дворцовых переворотов, нищеты и неуверенности в будущем оказалась вполне приятной. Судя по книгам, многие попаданцы стремятся завоевывать миры, побеждать темных лордов, либо становиться таковыми, и возвеличивать себя в веках. Мне достаточно было уютного дома, любимой работы и моей семьи. К великим подвигам я всегда была равнодушна. Я прижилась в Хлоиппо, и не хотела никуда уезжать. Свой дом я покидала нечасто и ненадолго. Заключить очередной договор с гномами, переговорить с орками, навестить библиотеку теней последнее меня очень увлекало. Засидевшись за каким-нибудь пыльным фолиантом, я забывала о времени. Вот и сегодня, сказав Нартеру, что отлучусь на пару часов, пропала почти на полдня. Но дело того стоило. Я, наконец-то, разобралась, как усовершенствовать свою летающую колымагу. Оказывается, тени тоже работали над этой проблемой, но забросили исследования, не решившись, по-видимому, сделать последний шаг. Ну да, идея полетов для средневековья уж слишком экстремальная. Мои мужчины без меня не скучали. Пользуясь свободой от женского внимания, они развлекались вовсю. Мое 5-летнее сокровище махало деревянным мечом чуть ли не с себя ростом, нанося тяжкие телесные повреждения мешку с соломой, а муж, вместо того, чтобы прекратить безобразие, активно его поддерживал. Средневековый мир диктовал свои правила, и потому родившийся у нас с Нартером ребенок получил деревянный меч раньше, чем научился ходить. Мне это не слишком нравилось, но я не лезла с чрезмерной заботой. В данном мире мужчина должен уметь за себя постоять, а наш сын, по праву рождения, относился ко второму сословию, что диктовало определенные требования. Всех врагов победили, отвлекла я своих мужчин от эпического сражения. Да, гордо заявил ребенок, Папа сказал, что я молодец. А молодец уже ужинал, мы тебя ждали, улыбнулся Нартер. Жалко прерывать семейную идиллию, но у меня к вам дело, раздался подозрительно знакомый голос. Нет, нет, нет и нет, только не это. С тех пор, как на троне воцарился Таурилий, я не встречалась с имперским главой теней, получая указания либо через главу хлоипского клана Дьерла Маурца, либо по связанным зеркалам, и мне совершенно не хотелось менять положение дел. Если блондин явился ко мне лично, значит, произошло нечто действительно серьезное, такое, что лучше обсуждать один на один. Без меня никак нельзя обойтись, поморщилась я. Нет, это касается ваших наработок с Дьевши. Другие миры, что могло случиться? В свое время, поймав меня на некоторых явно нездешних знаниях, имперский глава теней сделал вывод, что я попаданка, которая случайно провалилась из какого-то параллельного мира. Я возражать не стала. Тем более, вопреки моим опасениям, блондин вовсе не посчитал меня опасной. К счастью, он решил, что и в своем родном мире я была выходцем из третьего сословия. А мои знания, которые здесь кажутся необычными, там весьма стандартны. К моему удивлению, выяснилось, что попаданцы в данном мире вовсе не редкость. Просто мало кому удалось пробиться, и уж тем более захватить трон и основать собственную династию. Обычно такие люди быстро попадали под колпак различных служб безопасности, типа клана теней, и работали на благо государства. Собственно, со мной произошло то же самое, только мне повезло получить степень магистра и очень хорошую зарплату. Тайны королевского магрибского двора по открытию врат в иные миры остались у Дьевши вместе с артефактами, а мое увлечение ритуалистикой помогло расширить географию мест, куда можно было попасть. Правда, в отличие от Мильстрин, мы не связывались с местным населением. Мы вынюхивали различные производственные тайны, на которых можно было бы заработать. Однако поскольку портал открывался, почему-то исключительно в средневековые миры, эффективность нашего шпионажа покамест была небольшой. Что с Дьевши? Тревожно поинтересовалась я, сразу заподозрив самое худшее. С ним ничего. У нас произвольные попаданцы. Кажется, они провалились в наш мир прямо с поля боя. Многие из них ранены, но они не понимают нашего языка и не подпускают чужаков, объяснил имперский глава теней. А посторонние люди, разумеется, о них знать не должны. Но почему я? Тут нужен лекарь, а не алхимик. Прежде всего, тут нужна женщина. Ее воины подпустят ближе. А ты единственная дама, связанная клятвой с кланом теней. Я иду с тобой, вмешался Нартер. А ребенка куда денем? Возразила я, обещаю, что не буду нарываться и ввязываться в опасные авантюры. Ты уже ввязываешься, возразил муж, но настаивать не стал. К сожалению, скользить по теням можно было научиться только после прохождения соответствующего ритуала, и мне даже предлагали в нем поучаствовать. Однако я относилась к подобным вещам с очень большим подозрением, и собственным организмом рисковать не желала. Ну а поскольку внутримировые порталы действовали на меня не лучшим образом, пришлось работать еще и в этом направлении. Результатом стал довольно сложный ритуал с использованием нескольких артефактов. Для его построения и активации требовалось время, зато перенос осуществлялся, как по маслу, без негативных последствий для организма и мерзких ощущений. Конечно, это было не полностью мое изобретение. Я использовала наработки Дьевши по открытию межмировых врат, однако результат получился впечатляющим. Пока я чертила портальную сетку, имперский глава теней пропадал в моей лаборатории, где наверняка совал свой любопытный нос во все щели. Можно подумать, он не получает от меня еженедельных отчетов по всем проводимым экспериментам. Или блондин полагает, что я что-нибудь скрываю, хотя с его работой и нынешним положением при короле паранойя, это почти профессиональное заболевание. Ритуальный портал перенес нас на огромное поле, принадлежащее, по договору, прошретом. Вот только паслись там совершенно чужие кони, необычные для этого мира, крепкие, приземистые и явно привычные к долгим переходам. Мда, целый коллектив попаданцев, облаченных в кольчуги, да еще и с лошадьми, это чересчур для любого измерения. Быть переговорщиком мне еще ни разу не приходилось, а уж как общаться с воинственно настроенными типами, не зная их языка, было совершенно непонятно. Однако проблему следовало как-то решать, и если имперский глава теней не захотел сразу истребить чужаков, значит, на это есть какие-то причины. Я, на всякий случай, захватила с собой несколько амулетов-переводчиков, в которые были заложены самые популярные языки нескольких миров. Надежда на них была небольшая, но вдруг, нечто, похожее на латынь, встречалось довольно часто. А мне сейчас нужен не дословный перевод, а общее понимание. При моем приближении незнакомцы встрепенулись, но откровенной агрессии не выказали. Похоже, их несколько настораживал мой бегающий сундук, но обойтись без него я не могла, поскольку хранящиеся в нем всевозможные зелья, ингредиенты и амулеты не каждая лошадь утащит, да и лишняя защита не помешает. Мне навстречу вышел невысокий светловолосый воин с тонкими чертами лица и аккуратной бородкой. Он спросил что-то на своем языке, но я не поняла ни слова. Я, в свою очередь, произнесла лишь одно слово – «лекарь», и переводчики принялись бубнить его на разных языках. Кажется, одно из слов показалось моему собеседнику знакомым, и он почти точно его повторил, тут же засыпав меня градом вопросов. «Медленно», — попросила я, — «кто ты, где мы? Здесь светит не наше солнце, и наши боги не отвечают нам». Речь незнакомца переводилась довольно коряво, но, по крайней мере, я его понимала. «Вы в мире других богов, не знаю, как это произошло, и не знаю, сумеете ли вы вернуться. Там мы встретили предательство и смерть, и думали, что уже оказались в мире ином. Но за гранью не болят раны. Позволь мне помочь раненым. Здесь нет ваших врагов, и нет никого, кто желал бы вам смерти. Сладкоречивые византийцы за нашей спиной сговорились с нашими врагами, а здесь у нас и вовсе нет друзей, византийцы. Ошалела я и посмотрела на воинов совсем другими глазами. «Это что, еще одни попаданцы из схожего с моим мира? Оставь ее!» — приказал властный голос. «Если она пришла лечить, пусть лечит. Прежде, чем поверить в то, что мы действительно оказались далеко от наших богов, я должен взглянуть на звезды». Воины расступились, и я увидела их предводителя, восседавшего на чем-то типа войлочной подстилки, после чего мне захотелось себя ущипнуть и потрясти головой. Может, книжная пыль, которую я глотала полдня, оказалась ядовитой и вызывает галлюцинации. Если так, то видения оказались на диво устойчивыми. Несмотря на все мои усилия, они не исчезали. Ярко-синие пронзительные глаза, густые светлые брови, чисто выбритый подбородок, синеватые длинные, висячие усы и бритая голова со селецем такого же цвета. А, да, и еще вишенка на торте, красовавшаяся в ухе золотая серьга с красным камнем. Никого не напоминает? Нет, а вот мне очень даже напомнило. И официальное представление исключило всяческую возможность совпадения или ошибки. Я, кажется, обещала мужу не ввязываться в опасные авантюры. Похоже, я погорячилась. И все наши приключения далеко не закончились. Они только начинаются. Интересно, как отреагирует Нартер, если я приглашу в гости русского князя Святослава Свет Игоревича.